Глава 18, в которой Триш и Пима подслушивают странный разговор. Чтобы соорудить электрическое оружие, хотя бы отдаленно напоминающее магические рунные посохи из селитов, Пиме требовались особые запчасти. Помимо железа нужны были провода, изолента и разные электропроводящие штуковины. Он в сотый раз пожалел, что оставил все в багажнике своей машины, которая стояла сейчас далеко в чугунной голове, в сарае дедушки Мартьяна. Как сделать уменьшенную версию динамо-машины, вырабатывающей электричество, когда под рукой нет даже кусочка медного провода? К тому же для хорошего пугала и ловушек тоже требовалось много всего. А пока в подвале дома нашлось лишь несколько толстых железных прутьев, из которых получилась бы вместительная клетка для поимки бешеной коровки-воровки. «Можно еще разобрать некоторые ваши ловушки во дворе», — предложил Пима Парацельсу. «Вы использовали много различных приспособлений, да только они все равно не работают». «Очень даже работают», — запротестовал аптекарь. «Вы-то в мою западню угодили. Эта хитрая корова пока обходит их стороной. Пусть остаются хотя бы на случай внезапного вторжения грабителей. Игуан тоже никуда не делся». «Но где же мне раздобыть необходимые детали?» — в отчаянии воскликнул Пима. Господин Парацельс посоветовал ему походить по местным кузницам и слесарным мастерским. «Еще кое-что можно найти на свалке металлолома за городом», — добавил он. «Нет там ничего!» — крикнула со второго этажа Сцилла. Ее слуху позавидовал бы и кот Акаций. «Мэр Портофей забрал весь металлолом на переплавку, чтобы создать эту громадину, торчащую нынче на площади». «Разве она не мраморная?» — удивился Парацельс. «И вовсе нет. С чего вы взяли? Торжественное открытие еще не состоялось. Первая демонстрация состоится только сегодня во время городского праздника». «А ты откуда знаешь?» — спросил Акаций. «Вчера вечером заглянула под брезент, которым накрыто это изваяние». «Значит, остаются только кузницы и мастерские», — повернулся к Пиме Парацельс. «Ну, я еще у знакомых поспрашиваю. Может, кто-то захочет избавиться от ненужного барахла». «Я уже поговорила с людьми утром на рынке». Сцилла спустилась на первый этаж. «Все горят желанием помочь вам в охоте на монстра. Если кто-то отыщет в своем сарае подходящие детали для этой электрической штуковины, сразу принесут их в нашу аптеку». «Спасибо», — поблагодарил ее Пима. «Но по кузницам я все равно прогуляюсь. Мало ли что». Триш вызвался его сопровождать. Парацельс объяснил мальчишкам, как найти район кузниц золотой подковы. Путь туда лежал через городскую площадь, где вовсю шли приготовления к праздничному вечеру. Повсюду развешивали флаги и цветочные корзинки, устанавливали торговые палатки с сувенирами и небольшие прилавки для сладостей и напитков. Из кондитерского магазина, который тоже находился на площади, вышла Леонтина. Она по-прежнему была в простеньком темном платьице и грубых ботинках, а в руке держала черный зонтик. Увидев Триша, она радостно заулыбалась и помахала ему рукой. Триш помахал в ответ. «Я чего-то не знаю», — заинтересовался Пима. «Она пригласила меня на свидание сегодня вечером», — покраснев от смущения, ответил Триш. «Вот тебе раз, и ты молчал! Я же не такое трепло, как Акаций, и не привык вываливать все сразу своим друзьям». «Ну это же здорово!» — обрадовался Пима. «У тебя сегодня настоящее свидание! Кто бы мог подумать! И что, ты уже влюбился в нее по уши, как положено?» «А положено?» «Конечно! Иначе зачем идти на свидание?» «Я пока не уверен в своих чувствах», — сдержанно сказал Триш. «И в ее чувствах тоже. Вдруг я ей совсем не нравлюсь?» «Нравишься», — заверил его приятель. «Гляди, как она побледнела от радости при виде тебя!» Триш бросил взгляд на приближающуюся Леонтину. «По-моему, она всегда такая», — задумчиво пробормотал он. В этот момент к Леонтине приблизился тощий сутулый мальчишка в серой рубашке и черных брюках. Пима и Триш мгновенно узнали в нем Парамона Готье, сына трактирщика. Леонтина удивленно уставилась на него, поправляя на носу огромные очки, а Парамон вдруг положил руку ей на плечо. Триш тут же решительно направился к ним. Пришлось Пиме рвануть следом. «В чем дело?» — хмуро осведомился Триш, подойдя. Парамон вздрогнул и обернулся. «Ни в чем», — поспешно заявил он. «Просто хотел пригласить ее на вечерние танцы. А вам какое дело?» «Не пойду я с тобой на танцы», — встряхнула его руку с плеча Леонтина. «Я с Тришем». «С кем?» — не понял младший Готье. «Со мной», — обозначил свое присутствие Триш. «Вот незадача», — горестно вздохнул Парамон. «Но ведь я два раза приглашал тебя на свидание в наш трактир, и ты не отказывалась». «Надо же, девушки где-то есть», — пожала плечами Леонтина. «Но на танцы я с тобой точно не пойду. Мы же идем с тобой, верно, Триш?» «Верно», — кивнул тот. Леонтина с улыбкой послала ему воздушный поцелуй и скрылась за статуей. «Не везет мне с женщинами», — с горечью признался Парамон. «Никто не соглашается идти со мной на праздник. Вроде и богат, и хорош собой. Что еще нужно этим девчонкам?» Пима недоуменно пожал плечами. «Кстати, может, ваша Дарина согласится?» — оживился Парамон. Триш не выдержал и расхохотался. «Это тебе лучше у нее самой спросить», — усмехнулся Пима. «А что, я и жениться готов», — заявил Готье. «Не рановато?» — мгновенно перестал смеяться Триш. «О таких вещах лучше заранее договариваться», — поучительно сказал Парамон. «Я, между прочим, очень выгодная партия. Деньжата в семье всегда водятся, а Дарина — разрушительница заклятий и знаменитость. Мы станем хорошей парой». «Вот она-то об этом не знает», — хохотнул Пима. «Как считаете, она будет рада?» — спросил Готье. «Думаю, она от радости головой потолок пробьет», — заверил его Триш, едва сдерживая смех. «Замечательно», — оживился Парамон. «Поговорю с ней об этом на празднике». «Да, не откладывай в долгий ящик», — посоветовал ему Пима. «Как говорится, куй железо, пока горячо. Кстати, где тут у вас ближайшая кузница?» «Тут недалеко», — младший Готье показал им направление. «И, кстати, мамаша Готье говорит, что вы хорошие ребята, так что можете не беспокоиться о своем долге». «Каком еще долге?» — мигом посерьезнел Пима. «Вы тогда удрали, не заплатив». «Как и половина города. Обстоятельства так сложились», — развел руками Триш. «Родители решили простить вам этот должок, тем более вы тоже знаменитости. Если избавите город от чудовищ, мы в вашу честь закатим такой банкет, что вся золотая подкова его надолго запомнит. Ладно, увидимся вечером». И Парамон, весело насвистывая, зашагал в сторону мэрии. «Все так уверены, что у нас получится», — Триш повернулся к Пиме. «Они в нас нисколечко не сомневаются». «Верно», — выдохнул Пигмалион. «Поэтому мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы оправдать общее доверие. Отправимся в лес сразу после того, как я смастерю электрические посохи. Будет хоть какое-то оружие против этого чудовища». Внезапно Триш легонько пихнул его локтем в бок и кивнул в сторону статуи. Пима умолк и проследил за его взглядом. «Игуан!» — прошептал Триш. Противный старикашка в темных очках, сгорбившись и сунув руки в карманы грязного пальто, покидал площадь. «Мы же хотели расспросить его о Бии и Исселитах», — вспомнил Пима. «Верно», — кивнул Триш, — «за ним». И мальчишки побежали за аптекарем Игуаном, который свернул в узкий переулок и шел в том самом направлении, куда недавно показывал Парамон. Скоро Триш и Пима уже услышали стук молотов по наковальням. Они постепенно приближались к кварталу кузниц и слесарных мастерских. Егорий Игуан завернул за угол и пересек дорогу. Мальчишки следовали по пятам, но Пима вдруг резко остановился. Триш едва не налетел на него сзади. «Ты что встал?» — удивился он. «Тихо! Слушай!» — шепотом велел Пима, подняв указательный палец вверх. За углом Игуан с кем-то разговаривал. Прислушавшись, ребята поняли, что это женщина. «Я делаю все возможное», — сварливо бубнил старик. «Но не все сразу. Сели мне на шею и ножки свесили. А платить кто будет?» «Мы мало тебе платим?» «Кто же мог подумать, что вам понадобится столько нитроглицерина?» «А я предупреждала тебя, что твоих запасов не хватит», — — злобно ответили ему. «Так и вышло. В твоих интересах приготовить нам еще и как можно скорее». «Без рецепта ничего не выйдет, а чтобы его раздобыть, нужно время», — прошипел Игуан. «Жадина Парацельс не станет делиться своими секретами просто так, особенно со мной. Попросили бы у него сами». «Ты с ума сошел?» — спокойно спросила женщина. Ее голос отчего-то показался мальчишкам странно знакомым, но они не могли вспомнить, где его слышали. «Никто не должен знать, что я к этому причастна». «Тогда и меня не торопите!» Послышался хлесткий звук удара, а затем вскрик Игуана. «Больно же! За что?» «За дерзость», — холодно сказала знакомая незнакомка. «Ай-ай-ай! Мое ухо!» — взвизгнул старик. «Вы мне сейчас ухо оторвете! Почти оторвали уже!» «Ты у меня еще не так получишь, мерзкий старикашка. Если хочешь, чтобы мы продолжали тебе платить, ищи свой рецепт и поскорее. Нам срочно нужен нитроглицерин. Взрывы в рудниках сами собой не происходят, знаешь ли». «Я сделаю все возможное, только отпустите!» — пообещал Игуан. «То-то же», — ответили ему. А затем до ребят донесся быстро удаляющийся цокот каблучков. Пима и Триш повернули за угол и увидели Егория Игуана, поднимающегося с мостовой. Старик мрачно отряхивал пальто от дорожной пыли. Его левое ухо было красным, как помидор, и заметно оттопыривалось. Собеседница Игуана уже исчезла. «А вы тут откуда взялись?» — злобно буркнул старик, заметив мальчишек. «Эй! Я вас помню! Это вы хамили мне тогда в пляшущем козле!» «Не мы, а наш кот», — смущенно ответил Пима. «И где этот блохастый бездельник?» Игуан поправил съехавшие очки. «Кажется, мы тогда не договорили. Я ему хвост оторву!» «По правде сказать, мы сами хотели с вами поговорить», — сказал Триш. «О чем это?» — подозрительно прищурился Игуан. «Кто такая Селитка Бия? И что вас с ней связывает?» — грозно спросил Пима. Старик моментально переменился в лице. «Это что за допрос? Из чего мне откровенничать с вами?» — изумился он. «С того, что в этом городе творится нечто очень странное», — сурово произнес Пима. «И мне кажется, что вы имеете к этому отношение. С кем вы сейчас говорили?» «Ни с кем», — поспешно ответил Игуан. «Вам послышалось». «Вовсе нет». «Я просто споткнулся и упал, а теперь вот отряхиваюсь». «Кто такая Бия?» — повторил вопрос Триш. «Впервые слышу это имя». «Вы позвали ее на помощь тогда, в пляшущем козле?» «Никого я не звал. А если со слухом проблемы, приходите в мою аптеку. Недорого продам вам очень качественные капли». «Говори правду», — сжал кулаки Триш. «Вам почудилось невесть что, и теперь вы пытаетесь обвинить меня черт знает в чем. Разберитесь сперва в своих нелепых домыслах». «Нет, папаша». «Просто так ты от нас не отделаешься», — подступил к нему Триш. «Мы заставим тебя говорить». «А вы ведь не шутите», — протянул старикашка. «Прямо как моя первая жена, когда пыталась прикончить меня сковородкой». Игуан вдруг вытянул шею и уставился на что-то поверх плеча Триша. «Девушка!» — завопил он. «Как вам не стыдно творить такое? Люди же кругом!» Мальчишки заинтересованно обернулись, но ничего не увидели. Когда они снова повернулись к аптекарю, того уже и след простыл. Игуан быстро пронесся по противоположной стороне улицы, а затем нырнул в проход между двумя покосившимися сараями. «Ушел», — разочарованно бросил Триш. «Ничего, он нам еще попадется», — уверенно сказал Пима. «Ясно, что ему что-то известно, иначе он не стал бы удирать». А значит, мы еще выведем его на чистую воду.